Глава третья. В это раннее время зал ожидания был почти пуст. Лишь несколько полусонных пассажиров сидели в креслах у стены в окружении чемоданов и сумок, ожидая свой автобус. Глеб бегло огляделся и, не заметив ничего подозрительного, решительно направился к кассе, ведя за руку растерянную Катю за собой. Волк решил взять билет на ближайший рейс, независимо от того, в какую сторону он будет. Для него первоочередной задачей стало как можно скорее покинуть этот небольшой город, в котором они и так привлекли к себе много ненужного внимания. Связаться со своим Альфой и рассказать о сложившейся ситуации Глеб решил потом, когда они окажутся в относительной безопасности. Катя была абсолютно права по поводу камер, и информацию с них желательно было удалить в ближайшее время, пока люди не докопались до истины. Глеб очень надеялся, что Руслан сможет ему в этом помочь. Судьба же белого волка мужчину не интересовала. Он искренне надеялся, что его не очень удачный соперник выбыл из игры окончательно. «Доброе утро!» Натянув приветливую улыбку на лицо, поздоровался Глеб с кассиром, женщиной средних лет, с ярким, можно сказать, вызывающим макияжем, которая с интересом разглядывала какой-то глянцевый журнал. «Подскажите, когда отходит первый автобус?» «Через 15 минут», – буркнула дама, даже не посмотрев на него. «Простите, а куда он направляется?» – уточнил Глеб и тут же услышал довольно грубый ответ. «Мужчина! Для кого расписание повесили? Неужели трудно поднять голову и прочитать?» Глеб посмотрел на табло, на котором постоянно менялись цифры, и было ни черта непонятно, и разозлился. Эта курица в нелепой бижутерии и маской клоуна на лице безумно его раздражала. У него не было времени искать информацию в расписании, которое беспрерывно мельтешило. «Вы не могли бы мне все-таки помочь?» – настойчиво попросил Глеб, выпуская силу оборотня, которая у людей подсознательно вызывала чувство страха и паники. Женщина вскинула голову, и когда их взгляды встретились, мгновенно утонула в серо-голубых глазах мужчины, постепенно приобретающих опасную желтизну. «Мне нужна информация». Отдал он мысленный приказ и разорвал зрительный контакт. Несколько секунд дама продолжала сидеть, будто оцепенев, а потом, встрепенувшись, переспросила. «Что вас интересует? Куда отправляется ближайший автобус?» Женщина быстро защелкала клавишами на клавиатуре и выдала. «Рейс международный. Конечная остановка». Это более чем устраивало Глеба. Ведь они окажутся за пределами региона даже раньше, чем он предполагал. Без раздумий он протянул свои документы и посмотрел на Катю. «Где твой паспорт?» «В сумке», – растерянно произнесла она, а потом пробормотала. «А сим-карту-то мы не подобрали. Может, вернуться?» Все происходящее ей казалось страшным сном, ожившим кошмаром, который внезапно стал частью ее жизни. Девушка уже успела пожалеть, что так необдуманно согласилась на эту поездку. Решительность Глеба с одной стороны ее пугала, с другой он был прав, настаивая на том, что всю вину за аварию полиция может свалить на них. Катерина от навалившегося чувства отчаяния закрыла глаза, и по ее щеке скатилась слезинка. Глеб, увидев это, обнял ее за плечи и притянул к себе, а потом, коснувшись губами ее виска, едва слышно прошептал: «Никуда идти не надо. Восстановим ее в салоне сотовой связи. Все будет хорошо. Главное, верь мне». Катерина судорожно вздохнула и уткнулась лицом в плечо мужчины. Сейчас она чувствовала себя беззащитной, как никогда, и потому невольно искала поддержку у Глеба. Кассир тем временем, уточнив информацию о наличии у них виз, внесла в компьютер все их данные и выбила 2 билета. «Удали все», – отдал мысленный приказ Глеб, протягивая ей несколько купюр. «Нас никогда здесь не было». «Счастливой дороги», – пролепетала женщина, нажимая на кнопку «Удалить». Волк был уверен, что даже если ее начнут о них расспрашивать, она ничего не сможет вспомнить. Ни лиц, ни имен, ни их маршрута. Единственным слабым звеном были камеры, которые наверняка зафиксировали их. Но Глеб очень надеялся на помощь Руслана. Большой комфортабельный автобус подали за несколько минут до отправления. Уложив вещи под сиденье, молодые люди уселись на свои места. Видя нервозность Кати, мужчина достал из сумки бутылочку с минеральной водой, прихваченную из дома, и бластер с таблетками. Выдавив одну, он протянул ее девушке. «Выпей», – настойчиво попросил он. «Что это?» Катерина растерянно посмотрела на него. «Успокоительное, поверь. Сейчас тебе это необходимо. А потом поговорим». Катя с недоверием смотрела на Глеба. Но что-то в его взгляде заставило ее выполнить эту просьбу. Она взяла дрожже и, положив в рот, запила глотком воды. «Умница!» – похвалил ее мужчина и вновь уселся рядом. Он прекрасно понимал, что произошедшее стало серьезным испытанием для психики хрупкой девушки. И прежде всего, на данный момент ей было необходимо успокоиться. Дорога им предстояла длинная, поэтому Глеб решил воспользоваться снотворным. «Как думаешь, тот мужчина выжил?» – шепотом спросила Катя, положив голову на плечо Глеба. На нее внезапно навалилась такая усталость, что она с трудом боролась со сном, не понимая причину своего такого состояния. «Малыш, главное, что мы живы. А что с этим мудаком, если честно, мне неинтересно. И ты не думай о нем. Отдыхай», — ответил он, немного отодвигая шторку на окне. Они как раз проезжали по мосту, на котором уже образовалась пробка из-за служебных автомобилей, занявших часть и так узкого дорожного полотна. Автобус проехал мимо кареты скорой, полицейских, спасателей, и мужчина был почти уверен в том, что белый волк погиб. «Туда ему и дорога», – подумал Глеб и посмотрел на Катю, которая уже успела уснуть. Он прекрасно понимал, что за право обладать этой женщиной ему придется побороться. И мужчина точно знал, что если понадобится, то убьет всех соперников, лишь бы эта самочка досталась ему. Его волк тянулся к ней. Он ждал ее, как ни одну волчицу, требуя немедленно поставить брачную метку. Но Глеб знал, что по правилам игры сделать этого не может до своей полной победы. Ведь после укуса слюна оборотня попадала в кровь женщины, запуская все природные процессы, вызывая у нее непреодолимое сексуальное притяжение к своему партнеру, и она становится полностью зависимой от своего волка. Обычно такая долгожданная беременность наступала после первой проведенной ночи. Поэтому наказанием за нарушение этого правила была мучительная смерть. Да и женщина после гибели своего партнера уходила вслед за ним, так как между ней и супругом образовывалась односторонняя энергетическая связь, как у истинной пары. За всю историю игр это непреложное правило нарушали дважды, и в обоих случаях самка умерла раньше, чем щенок успевал появиться на свет, и с тех пор безумцев, желающих повторить их ошибку, не было. Тем временем автобус покинул городок и, выехав на автотрассу, стал набирать скорость. Глеб начал аккуратно оглядываться. Несколько пассажиров, севших вместе с ним, рассредоточились по салону и уже спали. Мужчина аккуратно достал из кармана старенький телефон, купленный специально для игры. В нем отсутствовали все современные заморочки, и отследить его было просто невозможно. Достав сим-карту, которую купил возле метро у мальчишки, согласившегося вписать в договор данные паспорта, которые Глеб якобы назвал ему по памяти, а на самом деле просто придумал, он вставил ее в телефон и набрал номер своего Альфы. Несколько гудков, и раздался сонный голос Руслана. «Слушаю». «Это Глеб. У нас неприятности». «Глеб? Сейчас!» – послышался шорох, а потом раздался вопрос. «Что случилось? Ты где? А девушка?» «Катя рядом со мной. Нам удалось покинуть город, но белый гаденыш решил прижать мне хвост. И, в общем, он вылетел с моста. Там, скорее всего, нас зафиксировали камеры. Да и на вокзале мы могли засветиться. Черт, игра длится меньше суток, а ты уже успел повсюду засветиться», – выругался Руслан. Как-то круто все началось. Позвоню своему человеку и попрошу почистить следы. Какие у тебя дальнейшие планы? Не знаю. Надо добраться до судьи. Но меня пасут, я в этом уверен. Поэтому надо быть очень аккуратным. Пока побудем обыкновенными туристами. А там буду действовать по обстоятельствам. По возможности держи меня в курсе событий. И удачи тебе. Искренне пожелал ему Руслан. Спасибо. Промолвил Глеб и тут же отключился. Вытащив сим-карту, он приоткрыл окно и, не раздумывая, выкинул ее. А потом, устроившись поудобнее, закрыл глаза. У него в запасе было несколько часов спокойствия, и он решил посвятить это время сну. Едва Глеб сбросил звонок, Руслан тут же набрал номер своего человека. «Привет! Наш волчонок немного наследил. Надо бы почистить». Без предисловия начал он. Едва в телефонной трубке раздалось сонное «слушаю». «Что именно требуется сделать?» – уже более бодрым голосом уточнил его собеседник. «Малыш столкнул тачку белого в местную речку или какой-то водоем в каком-то городишке по дороге границы. Надо почистить видео с дорожных камер, а заодно заглянуть на автовокзал. Там наша парочка тоже умудрилась засветиться. Это необходимо сделать немедленно». Сам понимаешь, лишние вопросы нам ни к чему. И надо выяснить, что с Белым. Думаю, ты и сам знаешь, что нужно делать. Сейчас же займусь этим вопросом. По результатам отчитаюсь позже. Коротко ответил невидимый собеседник. И Руслан тут же отключил телефон. Положив его на прикроватную тумбочку, мужчина встал и подошел к окну, за которым разгорался еще розовый робкий рассвет. Распахнув балконную дверь, мужчина с явным удовольствием вдохнул свежий воздух. Все мысли волка были о Глебе. Игра едва началась, а уже один участник выбыл. Почему-то Руслан был уверен, что белый волк погиб. Благодаря особенному составу крови оборотни обладали повышенной регенерацией. Болезни им были не страшны, а раны срастались практически мгновенно. Но они не были бессмертными. И падение в реку на большой скорости для белого волка было так же опасно, как и для любого человека. Его шансы выжить были минимальны. И интуиция подсказывала Руслану, что соперник Глеба умер. Хм, а этот волк в который раз смог меня удивить. Он не только ушел от преследования, но и совершил непредсказуемый маневр. Даже для меня. Не ожидал. Возможно, я зря считал его слабым звеном. И он действительно может стать победителем. Сон ушел без следа, и Руслан решил прогуляться и как следует размять лапы. Альфа-стая серых любил уединение, поэтому вся прислуга в его доме была приходящей. В это раннее утро его дом пока был еще пуст, и своим обнаженным видом он никого смутить не мог. Сбросив белье, мужчина направился к выходу на задний двор своего дома. Выйдя на крыльцо, он довольно потянулся, разминая затекшее тело, а потом, прикрыв глаза, выпустил своего зверя. Какое-то неуловимое мгновение, и вместо человека уже стоит огромный седой волк с густой шерстью. Зверь поднял морду, поводил носом по ветру, наслаждаясь неповторимыми ароматами природы. И, ловко спрыгнув с крыльца, помчался к ближайшим деревьям. Волки тщательно оберегали свою жизнь от людей, поэтому поселок Руслана был закрытый и расположен недалеко от леса. Здесь члены его стаи могли в любое время в своей второй ипостаси совершить пробежку, размять лапы и при этом избежать излишнего внимания и ненужных вопросов. Волк мчался по лесу, наслаждаясь свободой. Каждое дерево, каждый куст были ему знакомы. Добежав до опушки, зверь замер. Прислушиваясь, сонный лес медленно просыпался. На деревьях защебетали птицы, по веткам запрыгали полусонные белки, а в изумрудной траве зашевелились ежи. Солнце золотистыми лучами затопило все вокруг, и новый день начал вступать в свои права. Руслан понял, что пришла пора возвращаться. Развернувшись, волк помчался обратно, игриво ловя пастью порывы ветра. Добежав до края леса, он перешел на шаг и, достигнув своего дома, вновь обернулся человеком. Возле каждого особняка в поселке находился шкаф с вещами. Накинув на себя халат, мужчина вошел в дом и тут же уловил неповторимый аромат свежесваренного кофе. «Доброе утро, Руслан Александрович!» Поздоровалась с ним экономка дома, Анита Аркадьевна. Эта почтенная волчица работала в их доме еще при его родителях. К сожалению, ей так и не удалось встретить истинную пару, и всю свою жизнь она посвятила его семье. Женщина выполняла обязанности управляющей, отвечала за уют и порядок в доме, лично отбирала прислугу и создавала для своего альфа комфорт. Но самое главное, она с детства воспитывала Руслана и очень его любила. Именно Анита Аркадьевна после смерти родителей стала его семьей. Мужчина несколько раз предлагал ей переехать в свой дом, но она каждый раз отказывалась, мотивируя это тем, что когда-нибудь в этом доме появится молодая хозяйка, которой может не понравиться присутствие в доме посторонней женщины. И сколько бы Руслан ни уговаривал, волчица была непреклонна. «Анита, опять ты со мной так официально. Но сколько раз тебе говорить, что ко мне ты можешь обращаться по имени?» Вздохнул мужчина, бросая огорченный взгляд на седую женщину в строгом темно-синем костюме. Несмотря на прожитые годы и давно ушедшую молодость, волчица не потеряла своей красоты. С годами и приобретенным серебром в волосах ее облик стал более утонченным, и в данное время ее было можно назвать эталоном элегантности. Строгий вид, безукоризненная прическа, элегантный костюм и легкая вежливая улыбка на губах. «Мальчик мой!» – женщина с теплотой посмотрела на него. «Я все прекрасно знаю. Но ты хозяин дома, наш Альфа, и заслуживаешь должного уважения. Называя тебя по имени и отчеству, я тем самым даю понять прислуге, что не потерплю от них фамильярности к тебе, так как не допускаю этого и сама. Когда мы наедине, это одно дело». «Простите, на стол накрывать?» – послышался вопрос служанки, которая появилась на пороге гостиной. Пожилая волчица вопросительно посмотрела на Руслана, ожидая его ответа. «Я в душ, а потом завтракать», – ответил он и направился к лестнице. Уже поднимаясь, мужчина услышал, как Анита раздает указания прислуге. Волк улыбнулся, подумав о том, что пока эта женщина хозяйничает в его доме, ему можно ни о чем не волноваться. Надо все-таки уговорить ее переехать в мой дом. Она уже в возрасте, и ей сложно каждое утро добираться сюда. Думаю, что даже если я когда-нибудь встречу свою пару, моя жена не будет против присутствия Аниты в нашем доме. Но пока... Она единственный близкий мне человек, мой друг, и заслуживает встретить свою старость достойно. А я могу ей это обеспечить. С этими мыслями Руслан направился в душ, а после поспешил одеться и спуститься в столовую. На сегодняшний день у него было запланировано много дел, и водитель вот-вот должен был за ним заехать. «А тебе говорили, что ты очень красивая», — услышал он и едва вошел в комнату. К его удивлению, за накрытым столом он обнаружил Кирилла, который, развалившись на стуле, беззастенчиво флиртовал со служанкой. Руслан замер на пороге и с ухмылкой на лице ответил за девушку. «Алина очень красивая и прекрасно об этом знает, как и ты о том, что она встречается с Демидом. Поэтому, если тебе еще дорога твоя шкура, я бы посоветовал тебе держать от нее свои лапы подальше». «Спасибо вам, Альфа», – поблагодарила его девушка и, подхватив поднос, поспешила скрыться на кухне. «Ну вот, приперся, всю малину обломал», – проворчал мужчина, с недовольным видом наполняя две чашки ароматным чаем. Руслан сел за стол и внимательно посмотрел на друга. Кирилл с самой юности пользовался бешеной популярностью противоположного пола. Женские сердца таяли при виде обаятельного темноволосого мужчины с необычно яркими голубыми глазами, очаровательной улыбкой и безумно сексуальной энергетикой. Молодые девушки, да и дамы постарше, после нескольких минут разговора моментально попадали под его чары, чем он беззастенчиво пользовался. В его постели побывало много женщин, ну а после нескольких жарких ночей его интерес к любовнице угасал, И Кирилл без сожаления обрывал все контакты, разбивая очередной красавице сердце. Зная об этом, еще отец Руслана потребовал от молодого волка не заводить отношения с волчицами, потому что устал от разборок с родителями девушек. Кирилл долгое время игнорировал женщин стаи. И вот опять взялся за старое. И Альфе это не понравилось. «Я очень прошу тебя, держи себя в руках. Мне не нужны проблемы с родителями девушек. И уж тем более с их молодыми людьми. Зачем ты флиртуешь с Алиной, прекрасно зная, что она девушка Демида?» «Ой, Рус, прекрати! Я же просто...» Но договорить мужчина не успел, потому что волк его перебил. «Просто так ничего не бывает. Если ты созрел для серьезных отношений, то я буду только рад, если ты создашь пару с кем-то из свободных волчиц. А если нет? Держись подальше от девушек стаи. Я предупреждаю тебя в первый и последний раз. Надеюсь, мы поняли друг друга?» Руслан серьезно смотрел на товарища, всем своим видом давая понять, что его слова не просьба, а приказ. Кирилл прекрасно это понял, поэтому почтительно склонил голову и ответил: «Я тебя услышал. Этого больше не повторится». «Ну и хорошо». Руслан ухмыльнулся. «Давай завтракать. Сегодня будет сложный день. Встреча с нашими партнерами из Цюриха, обсуждение нового проекта, да еще и проблемы Глеба. Кстати, а как он там? Игра уже началась?» — поинтересовался Кирилл. «Да, вчера в полночь. Глебу удалось не только покинуть территорию области и вывести девушку с собой, но и ловко обойти белого засранца». Руслан кратко пересказал события прошедшей ночи. «Ничего себе!» – присвистнул его друг. «Не думал, что ему это удастся. Возможно, мы все в нем ошибались, и он сможет привести самочку в стаю». За окном послышался гудок машины. «За нами приехали, надо поторопиться», – сообщил Кирилл, на ходу допивая свой чай. В скором времени дорогой автомобиль покинул территорию частного поселка и, выехав на трассу, направился к мегаполису. Руслан всю дорогу молчал. Ему было о чем подумать. Предстоящая встреча с банкирами из Цюриха заставляла его нервничать. Новый проект на начальном этапе требовал немалых денежных вложений. Мужчина очень надеялся, что ему удастся уговорить партнеров выделить необходимую сумму. Да и вся эта ситуация с Глебом. Руслан, как альфа, переживал за него, изначально понимая, что он слабее других игроков, и искренне желал ему победы. Мужчина так задумался, что не заметил, как автомобиль остановился. «Шеф, мы приехали», — сообщил водитель, и, выскочив из машины, поспешил открыть дверь. Руслан и Кирилл вышли из автомобиля и, мельком глянув по сторонам, стали подниматься по широкой лестнице, ведущий к входу в огромный бизнес-центр, принадлежащий компании стаи. Открыв дверь, они тут же окунулись в атмосферу суеты и движения. В фойе было множество сотрудников, занятых своими делами. Поприветствовав кивком головы охранника у входа, мужчины спешно зашли в лифт, поднявший их на самый верхний этаж небоскреба. Именно тут, под самой крышей, располагались кабинеты руководителей подразделений. Кирилл тут же побежал по делам, а Руслан направился в свой кабинет. В приемной было пусто. Увидев его секретарь, милая очаровательная девушка Анна вскочила и приветливо улыбнулась. «Доброе утро, Руслан Александрович!» «Привет! К встрече все готово?» – уточнил он. «Да, наши партнеры вот-вот прибудут», – отчиталась девушка. «Отлично, тогда свари мне кофе, и как только они появятся, немедленно сообщи». Отдал приказ мужчина и направился в свой кабинет. День обещал быть непростым.